Вечное слово, вечное слово, вечное слово, слава Христу, слава Христу, вечное слово. Учится сон без фин, пением слиться, горе искуплены, спасены Господом, и сердце Господу, Богу единому, Христу Спасителю, славу поет. Вечное слово, вечное слово, вечное слово, слава Христу, слава Христу, вечное слово, вечное слово, вечное слово. Здесь на земле людей церковь томится, небо стремится, дух жениху влечет. О, гляди, Господи, видишь, невеста ждет, тебе единому славу поет. Чудный прослой.